Глава 6. Личная Ева Адама Хаврона. «Ну и негодяй же наш молодой друг», — сквозь зубы процедил Фрейда. «Да, это один из наших красивых страгл-фор-лайферов». Скульптор повторил это слово и сделал на нем ударение. «Страгл-фор-лайферов» — так он называл новую породу хищников, для которых борьба за существование — это замечательное открытие Дарвина. Служит лишь научным обоснованием всякого рода подлости. Альфонс Даде. Бессмертный. Эдди Хаврон был бестолков той несуетливой, но устойчивой бестолковостью, которая мешает подолгу задерживаться на одном месте и вечно заставляет искать приключений на свою голову. Вследствие этой жажды новизны, весь конец зимы и всю весну до середины мая Эдди барахтался в топкой трясине неприятностей. Не задерживался ни на одной работе, отовсюду вылетал, насмерть грызся с сестрой и строил бредовые планы в духе того, чтобы уехать в Марокко на сезонный сбор апельсинов. Остановило его отсутствие заграничного паспорта и хроническая безграмотность. Он представления не имел, когда именно эти самые апельсины созревают. По ходу дела Эдди познакомился с девушкой Катей и месяца два встречался с ней с упорством человека, у которого слишком много свободного времени. Не исключено, что он даже женился бы на ней рано или поздно, но у Кати оказались другие планы. 9 мая нашла денек. Она променяла Эдди на Фина Баптиста. Тот ходил по квартирам и раздавал брошюрки, в которых сообщалось, что грядет конец света и надо немедленно спасаться. Катя оставила Фина пить чай, выведала все подробности его одинокой личной жизни и быстренько спаслась. Оскорбленный до глубины души, Хаврон непременно оформил бы Фину физиономию по старинному дедовскому рецепту, чтобы уважал хотя бы 9 мая, но Катя заблаговременно отправила горячего финского парня сажать картошку на дачу к своему дедушке. У дедушки было 20 соток под Калугой, что давало всем родственникам повод дразнить его картофельным магнатом. Эдди овладела хандра. Нужно было искать работу, но одна мысль, что надо покупать газету и звонить, звонить, звонить, рождала противный сосущий холодок у него под ложечкой. К тому же у Эдди была теория. Когда дела не идут, не следует залегать на дно, а нужно вышибать клин клином, шуметь, буянить, устроить грандиозный кутеж, показать судьбе, что вот он я, тут, обрати на меня свое благосклонное внимание. Оставшиеся деньги Эдди решил разделить на две кучки. Одну прогулять за вечер, приманив удачу, а другую оставить, пока не прояснится с работой. Но и тут вышла неувязка. В ресторане Эдди стал задирать парень с соседнего столика. После короткого невнятного объяснения у фонтана в духе «Слышь, братан, что тебе надо?» парень врезал Эдди, а Хаврон ему. Парень попал Эдди в скулу с левой руки, а Хаврон парню в подбородок с правой. Когда «Слышь, братан» выполз из-под стола, выяснилось, что у него красная книжечка. Якобы он находился при исполнении, и Хаврона он не задирал, а хотел проверить документы. Затеялась тревожная, с опасным душком история. В результате Эдди расстался не с половиной денег, а со всеми, радуясь, что отделался относительно легко. Вечером следующего дня Эдди сидел дома, прикладывал к скуле лед и, тоскуя, доводил сестру до белого коленя. Зазвонивший телефон прервал Эдди на расспросы. Зозо сорвалась со стула и взглянула на брата с такой мольбой, что Хаврон вспомнил, что сердце — это не просто мышечный орган. «Ну ладно, так и быть. Я как раз собирался уйти. Пока, сеструнде!» Хаврон обулся, на случай вечернего холода завязал рукавами на поясе свитер и вышел из дома. У подъезда он остановился в глубокой и неожиданной задумчивости, разглядывая круглую радостную луну, которой хотелось пририсовать маркером глаза, рот и уши. К счастью, в распоряжении Эдди не оказалось лестницы достаточного размера, иначе он непременно бы это сделал. Бывают дни, когда мы вдруг начинаем совершать странные, почти бессознательные поступки. Что-то ведет нас куда-то или, напротив, откуда-то уводит. Мы пьем кофе, сидим на работе, передаем деньги в маршрутке, спим, смотрим телевизор, и все это время неведомая сила перебрасывает нас из одного неизвестного нам пункта в другой пункт, известный, но не нам. И что это за сила, добро или зло, не знает никто, ибо она в равной степени может оказаться как тем, так и другим. Возможно, сила эта зовется иначе – судьба. Именно такой судьбоносный день был сегодня у Эди. Дворами он вышел на шоссе и сел в троллейбус. Какой у него номер и маршрут, Хаврон заметить не успел. Не исключено, что сработал инстинкт авантюризма, который заставляет человека вскакивать в первый же попавшийся транспорт. Двери троллейбуса закрылись, и он, как кит Иону, повлек Эдю в своей гудящую дроби незнамо куда. Эдди мягко подпрыгивал на кургузом диванчике, внутри которого ощущались пружины, и размышлял, из спортивного, впрочем, интереса, где в конце концов окажется. Москву он знал, как почти всякий москвич, отдельными мозаичными кусками, выстриженными из большой карты Вселенной, и выброшенный из окружения привычных строений сразу начинал ощущать себя путешественником, впервые попавшим в незнакомый город. В троллейбусе Эдди был почти один. Какие-то случайные люди входили и выходили, не оставаясь надолго ни в салоне, ни в памяти. Мимо забрызганных грязью окон ползли бесконечные дома. Примерно через час троллейбус неожиданно перестал утробно сотрясаться и разом распахнул все двери. Выглянув, Хаврон увидел впереди вереницу замерзших троллейбусов с опущенными усами. Эдди вышел и, не имея никакой цели, направился мимо длинного деревянного забора, оклеенного афишами. За забором что-то хронически строилось. Лучи прожекторов скрещивались на подъемном кране. В вечернем воздухе усталым дятлом звучал отбойный молоток. Когда забор закончился, рядом выпрыгнула неширокая речка, и Эдди сообразил, что он находится у Яузы, рядом с библиотекой иностранной литературы. Было уже совсем поздно. Наступил тот час, когда прохожие становятся осторожны и пугливы, и только отчаянные собачники выгуливают на куцых островках московской природы своих уставших от мегаполиса псов. Но сейчас уже и собачников не было. Яуза точно вымерла, и лишь светофоры продолжали упрямо дирижировать воображаемым движением. Эдди дошел до круглого мостика, переброшенного через Яузу, и хотел пройти мимо, не переходя реки, как вдруг на перилах моста увидел тонкую фигуру, балансирующую с расставленными руками. Это была девушка в светлом платье. Лица ее Эдди не видел, разглядел лишь щеку и темные волосы. Хаврон понял, что если он сейчас крикнет, то девушка, скорее всего, сорвется в воду. Девушка тем временем шагнула к самому краю, покачнулась, но, не набравшись решимости, отступила. Эдди стал осторожно приближаться. Он был уже метрах в трех и готовился к броску, когда девушка его заметила. Повернулась. Ее бледное лицо казалось в темноте смазанным. «Назад! Прыгну!» — крикнула она. Эдди сделал шаг назад, подошел к перилам и заглянул в воду. «Ну и зачем?» — спросил он. «Не ваше дело!» Хаврон равнодушно плюнул в реку. «Ну, не мое так не мое. Я не настаиваю. И часто вы здесь купаетесь?» «Купаюсь?» — не поняла девушка. «А что тут еще можно делать? Прыгать нужно с Крымского моста. Там это капитально и надежно. С этого же мостика на Яузе насмерть можно только простудиться, и то при большом везении. Если, конечно, вы не участница конкурса на самые длинные сопли». «Мне не смешно. Я прыгну». «Да прыгайте, прыгайте, я разве против? Имейте в виду, я выуживать вас и не буду. Сами вылезете, вон по той приваренной лесенке. Такси я вам так и быть поймаю, но платить за него вы будете сами. Я беден, как таракан, платящий алименты слонихе», — предупредил Эдди. «Послушайте вы, чего вам от меня надо? Шли себе и идите. У вас что, своих дел нет?» — жалобно крикнула девушка. Эдди заверил ее, что свои дела у него имеются в достаточном количестве. «Вот и идите, делайте свои дела». «Хорошо, я согласен. Вы меня слушаете? Я пройду мимо, вы меня пропустите, а потом прыгните. Я слабонервный. Кошмарные сны на тему купания в грязной речке мне ни к чему. Девушка заколебалась. Эдди показалось, что особенно ее зацепило слово «сны». «С какой это стати я должна беречь ваши нервы?» — спросила она. «Мои нервы нельзя не беречь. У меня жена и 6 детей». «У вас, правда, 6 детей?» — усомнилась девушка. «Пока что нет, но будут. Я сторонник здоровой демографии», — заверил ее Хаврон. Девушка сердито замахала руками, сохраняя равновесие.